Дэнс прекрасно знал эту умную, проницательную даму. Юрисдикция их отделения КБР распространялась к северу до района залива, поэтому Кэтрин несколько раз приходилось работать вместе с Эйми. Работал с ней и ее покойный муж, агент местного отделения ФБР. «Если нам в ближайшее время не удастся поймать Пелла, они пообещали предоставить нам специалиста». «Кого?» «Сотрудника их бюро, который занимается подобными делами». «Что за специалист?» — подумала Дэнс. Ей вспомнился Томми Ли Джонс из «Беглеца». «О'Нил тоже заинтересовался. Какой-нибудь переговорщик?» «Нет», — ответил Овербай. «Он специалист по сектам. Много работал с такими людьми, как Пелл». Дэнс пожала плечами. Жест, как правило, подчеркивающий смысл сказанных слов, в данном случае он акцентировал ее сомнения. Не уверена, что приглашение имеет смысл. Она принимала участие во многих операциях с участием нескольких организаций и не имела ничего против того, чтобы поделиться ответственностью с федералами или кем-то еще, но прекрасно знала, что подключение других учреждений, как правило, замедляет ход операции. Кроме того, Кэтрин никак не могла взять в толк, чем отличается побег лидера секты от побега обычного убийцы или грабителя. Но Овербай уже принял решение. По его тону и языку телодвижений все было ясно. «Он блестящий профессионал, способный проникать в глубины их психики. Менталитет сектантов принципиально отличается от менталитета ваших обычных уголовников». «Неужели?» Начальник протянул Дэнс бумажку с именем и номером телефона. «Сейчас он в Чикаго, завершает какое-то дело, но сможет прилететь сюда сегодня к вечеру или завтра утром». «Чарльз, ты уверен, что это необходимо?» «В случае с Пеллом мы не можем отказываться от помощи, ни от какой. А здесь речь идет о крупном специалисте из Вашингтона. Нам пригодится его опыт, к тому же у нас прибавится еще один человек». «И больше голов, на которые можно будет сваливать вину за неудачи», — цинично подумала Кэтрин, начиная понимать, в чем дело. Когда Грейп спросила, не может ли чем-то помочь ФБР в поиске Пелла, Овербай сразу же ухватился за предложение, полагая, что если беглеца не удастся поймать, и при этом пострадают еще какие-то люди, на подиуме перед журналистами предстанет и будет давать за все ответ не он один, а еще и столичный спец. Тем не менее Кэтрин продолжала улыбаться шефу. «Ну что же, отлично. Надеюсь, он прибудет раньше, чем нам понадобится еще чья-то помощь». «Да, кстати, Кэтрин, думаю, мне следует тебе сообщить. Эйми спрашивала у меня, как случилось, что преступнику удалось сбежать, и я сказал ей, что твой допрос к его побегу не имеет никакого отношения». «Мой что?» «Не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Я подчеркнул, что ты не сделала ничего такого, что помогло бы Пеллу сбежать». Кэтрин ощутила, как кровь приливает к лицу, оно мгновенно побагровело, от эмоций никуда не деться. За годы работы она часто понимала, что человек ей лжет, так как чувство вины и стыда усиливает приток крови к лицу, так же, как и гнев. Скорее всего, Эйми Грейп не имела ни малейшего представления о том, что Дэнс должна была допрашивать Пелла, не говоря уже о том, чтобы заподозрить ее в какой-то халатности, которая могла способствовать его побегу, но теперь ей, несомненно, подобные подозрения вложили в голову, а также и всему ФБР в Сан-Франциско, а, возможно, и некоторым сотрудникам ее собственного управления в Сакраменто. «Он сбежал из своей камеры, а не из комнаты для допросов», — заметила она холодно. «Я имел в виду, что Пэл мог получить от тебя определенную информацию, которую использовал при побеге». Дэнс почувствовала, как напрягся О'Нил. Детектив очень близко к сердцу принимал оскорбления в адрес тех людей, у которых был наставником. Однако он прекрасно понимал, что Кэтрин Дэнс может превосходно сама за себя постоять, и потому промолчал. Кэтрин была вне себя, представляя, что Овербай мог сказать о ней Грейп. Теперь до нее дошло и остальное. Причина, по которой он хотел, чтобы КБР вело дело. Если бы Овербай позволил какому-то другому учреждению взять его на себя, тем самым он признал бы, что бюро хотя бы отчасти виновато в побеге. Но Овербай еще не закончил. Ну и насчет мер безопасности. Уверен, они были соблюдены. Особые меры безопасности в случае с Пеллом. Я заверил Эйми, что ты об этом позаботилась. Так как его последние слова не были вопросом, то и Кэтрин не сочла нужным отвечать, просто с холодной враждебностью взглянула на него. Овербай почувствовал, что зашел слишком далеко, виновато отвел глаза и сказал: «Уверен, что все было сделано по правилам». И вновь ответом общее молчание.